Глава 38. «Даша, все нормально?» «Алиса, уже утро, и она находит меня на кухне. Я снова уснула рядом с этой свечой. Она догорела до конца, как и мы с Савелием. Мы сломали и сожгли друг друга. Мы сделали так больно, что это не прощается. И все равно, я просто скучаю». Савелий лишился матери и сестры, он всего достиг сам. Все должно было быть иначе. «Да, все хорошо. Садись, завтракать будем». Машинально приготовить Алисе завтрак, помочь собраться в школу. Мне надо думать о работе и о том, что будет после родов. Как-то так, медленными шагами, Валера сказал смотреть вперед, не оглядываться, и я стараюсь, правда. Изо всех сил, но в моменты слабости я всегда думаю о крутом. Насколько больно ему было умирать за меня на том мосту. «Может, оладушков сделаем?» — говорит Алиса, а я поднимаю на нее взгляд. Только сейчас замечаю, что она реально уже девушка, такая красивая, как маленькая принцесса. Ее ведь похитили, она пережила такой стресс. А я сама в своих мыслях и словно не вижу ничего. Молча подхожу и обнимаю ее, крепко прижимаю к себе. «Эй, ты чего?» «Алиса, прости меня, я такая дура». «Ну ладно же, все нормально». «Мы ни разу не обсуждали, как тебе было там, у Брандо». Алиса сжимает губы, сглатывает, ее взгляд становится серьезным. «Я была в лесу, в его доме. Там были очень высокие сосны, такие, как в сказке, до небес. Саша плохо с тобой обращался?» Он рычал на меня, как волк», — задумчиво говорит Алиса, а после обхватывает себя руками. «Он придет за мной, Даша, и снова заберет». Эти слова пугают, и я хватаю за руку сестру. «Что ты такое говоришь? Нет, он тебя больше никогда не заберет, не посмеет. Брандо тебя не найдет. Надо будет, мы сбежим уже на другой конец света». Алиса коротко улыбается и грустно качает головой. «Мы не сможем от него убежать, от него не скрыться». «Нет, Брандо тебя не тронет, я ему не позволю». Волк сказал, что я буду кровью смывать долг за Фари. Он поклялся, что заберет меня, когда я вырасту. Обнимаю ее и крепко прижимаю к себе. Только сейчас, впервые за все это время, я вижу, как Алиса плачет, как тихо вздрагивают ее плечи. «Не заберет, девочка моя, я никому не отдам тебя. Никому!» Я успокаиваю ее, сама охватывает ужас, ведь я понимаю, что если Брандо такое сказал, он исполнит обещание. И как бы я ни хотела спрятать Алису от Фараонова, я не смогу. Первые 5 месяцев беременности я провожу дома, остальные — в больнице на сохранении. Я все же довожу себя до критического состояния переживаниями, так что врачи решают положить меня под наблюдение. УЗИ я делаю, но пол малыша прошу не указывать. Мне это не важно, лишь бы ребенок был здоровым. Говорят, плод крупный, будет трудно рожать. Мне страшно, мамы рядом нет, чтоб подсказала, так что я просто доверяюсь врачам. Валера с Никой приходят навещать довольно часто, особенно Ника прибегает. Приносит мне апельсины и так, разное по мелочам. Приглядывает за Алисой, пока я лежу под капельницами. Ника чудесная. Они даже с Валерой чем-то похожи. Она такая же добрая, шустрая, говорливая брюнетка. И еще очень любит чародеи. Это видно. Я так рада за него. Я чувствую, как ребенок пинается. Он такой сильный, что, кажется, я не выдержу родов. Мне сложно вставать, сложно ходить, и я покачиваюсь, как кругленький такой медведь. Но в палате женщина еще тяжелее переносит беременность, так что я храбрюсь. Все через это проходят. Я не первая беременная в 19 лет. Правда, у меня ребенок от крутого, и у него точно есть характер. Я его чувствую, порой так зарядит мне ножкой в бок, когда я грущу, что я быстренько прихожу в тонус и улыбаюсь. А еще я начинаю с ним или с ней разговаривать. Мне так проще. Малыш тогда успокаивается. Он слушает, помогает, дарит мне силы и надежду. Ай-яй-яй, мамочка, больно! Я рожаю на неделю раньше. Сама. 12 часов родов проходят, как в тумане, но я справляюсь. Мокрая, уставшая, дрожащая от тяжелых родов, я вижу этот персиковый комочек. Он громко пищит, а я реву. Наконец-то от счастья. Кто у меня? Мальчик, богатыря родила, умница. Лежи, отдыхай. Ух, какой хорошенький. Малыша обтирают, обрезают пуповину и кладут мне на грудь. Слезы катятся по щекам, улыбаюсь, смотря на сыночка. Русые волосы, прямой нос. Губки бантиком и темные гранитные глаза. Но кто бы сомневался, чьи гены победят в итоге. Самый сильный, самый смелый, появившийся в условиях, в которых это было практически нереально. Мое счастье весит 4900. И когда он хмурится, то похож на Савелия, как 2 капли воды. Уже в палате, когда меня спрашивают, как записать ребенка, я, не колеблясь, отвечаю. Его зовут Лев. Лев Савельевич Крутой. В океане нашей ненависти мы все же смогли сделать с Савелием что-то прекрасное.